Глава вторая. Промычала я с подушки, интересуясь причиной раннего подъема. «Дрели!» – возвестил Колян и воздел перс к потолку. «Скоро грянут дрели, червякам стальным подобные». «Над седой равниной моря?» – уточнила я с надеждой. Очень хотелось послать дрели куда подальше, а море от нас обычно не близко. «За стеной бетонной серой!» – помотал головой супруг, перевел указывающий перс на меня и предупредил. «Пингвин спрятаться не сможет». «Ладно, лезу из утесов и иду готовить завтрак». Уныло согласилась я, откидывая одеяло. В проем из соображений борьбы с клаустрофобией, неоснащенной дверью, заглянул разбуженный сын. Зевнув, он спросил, как я только что. «Горький», — объяснила я, решив, что потомок интересуется репертуаром утреннего концерта. «Песня буревестники. Я же писатель. Это мой святой долг — приобщить молодое поколение к литературной классике». «Да, сладкой эту жизнь не назовешь», — согласился сын и душераздирающе зевнул. «Песня о буредрельщике», — предложил свой вариант Колян. «Есть такое слово?» «Нет», — досадливо молвил сын. «Но есть много других подходящих слов». «Др-бр-уи», — заглушив его, взревело за стеной. Буредрельщик начал свой трудовой день, помешав нам узнать, какой запас ругательств у представителя молодого поколения. Хотя ненормативную лексику сын никогда не использует, он у нас идейный. Употребление спиртного, курение, ругань, переход улицы на красный свет и нарушение ПДД за рулем у него под строжайшим запретом. Причем не только для себя, для окружающих тоже. Так что папе с мамой приходится соответствовать. «Нехороший буредрельщик», – дипломатично подытожил Колян. И добавил, конечно, только для того, чтобы не ломать ритм классического произведения. «Чтоб твоей сломаться дрели, чтоб попасть сверлом в проводку и квартиру обесточить. Пусть тебя ударит током, белой молнией и подобным. Кровожадненько», – одобрительно хмыкнул сын и ушел в ванную. За завтраком выяснилось, что у всех есть дела в городе. Мужу нужно наведаться в редакцию журнала, с которым он сотрудничает, сыну прикупить себе новые беспроводные наушники. Мне отправить очередное письмо с документами в московское издательство. В почтовых отделениях нашего пригорода почему-то систематически нет обыкновенных марок. Хотя имеются суперсовременные роботизированные машинки, которые развозят по жилым кварталам заказные отправления. Что тут скажешь, Мурино – город контрастов. Сразу после утренней трапезы мы слаженно резвой рысью, как птица-тройка, вырвались с огороженной территории нашего ЖК на оперативный простор. Дружно доскакали до метро, а уже там разделились, потому что станции назначения у всех были разные. Я поехала на Финляндский вокзал. На втором этаже старого здания по соседству прячется уютное почтовое отделение, где никогда не бывает очередей. Ирка позвонила мне, когда я уже налепила на конверт с документами только что купленные марки. Опустив приветствие, подруга спросила с необоснованной, на мой взгляд, претензией. «Ну и где ты?» «На Финляндском вокзале». Я отдала конверт женщине в окошке и повернулась к выходу. «Это где Ленин с броневика вещал?» «Было такое когда-то, да». Я оценила проявление эрудиции. «А ты молодец, не забыла уроки истории». «Забывать уроки истории – последнее дело», – важно согласилась Ирка. «А ты, кажется, не вспомнила, что у нас уже было дело с трупом в полиэтиленовой упаковке». «Ты видишь что-то общее между тем случаем в Краснодаре и этим в Мурине?» «А ты не видишь? Там были две жертвы – мужик и баба. И тут тоже». «Читайте об этом в романе Елены Лагуновой «Маска». Я вас знаю». «Верно», – согласилась я. «И что из этого следует?» «Из этого, может, и ничего. А из того нашего опыта следует, что для начала нужно основательно осмотреться на месте преступления. А то в прошлый раз мы слишком поздно выяснили, что в прошлой квартире было два входа-выхода. Поэтому теперь я первым делом хочу исследовать место происшествия. Отсюда вопрос. У тебя случайно не сохранились ключи от квартиры Смурновых, царство им небесное?» «Ключ был один, и мы его честно вернули. Но я эту квартиру хорошо запомнила, могу план нарисовать. А на сайте есть фотографии всех помещений». «А дом? Коридоры, лестницы, лифты, прочие подступы ты тоже хорошо изучила?» «Нет, по дому специально не гуляла», – призналась я. «Но подступы мы запросто можем осмотреть и без ключей. Попасть в подъезд – не проблема. Ты хочешь сделать это прямо сейчас? А у тебя есть какие-то более важные дела, чем расследование двойного убийства?» При такой постановке вопроса я могла ответить только одно. «Ладно, иди в метро на Невском, встретимся на станции Девяткина». От соседствующей с Финляндским вокзалом станции метро Площадь Ленина до Девяткина – четверть часа по красной ветке. От Невского с одной пересадкой – 25 минут. Я успела прибыть на место встречи раньше Ирки и скоротала время за изучением ассортимента книжек в магазинчике на перроне. До сих пор не могу привыкнуть, что на каждой станции метро продаются мои собственные произведения. Так приятно. «Бу!» – Гаркнула в ухо подруга, появление которой я едва не прозевала. «Что читаем?» «А, бессмертную классику! У меня этой твоей книжки, кстати, еще нет. Подаришь?» «Сейчас. Куплю только». Я расплатилась за книжку и сунула ее в свою сумку, чтобы попозже спокойно поставить автограф. Ирка требует, чтобы я все свои книжки, подаренные ей, непременно подписывала моей лучшей подруге. И еще точную дату проставляла. Мне кажется, это делает подписанную и датированную книжку чем-то вроде верительной грамоты, подтверждающей, что наша дружба не имеет срока годности. Годы идут, жизнь меняется, а мы по-прежнему лучшие подруги. О, самолет! Ирка увидела памятник авиаторам Балтики на одноименном бульваре. Настоящий? Учебный Л-39, только не летающий уже. А с виду совершенно целый. Подруга обошла по кругу Стеллу с водруженным на нее красно-бело-синим самолетом. «Интересно, в кабину забраться можно? А приборы там остались? Рычаги всякие, штурвал и все такое, шевелятся?» Я моментально поняла. Как только Максимовы приедут к нам в гости всей семьей, ответы на эти вопросы будут найдены опытным путем. Иркины близнецы, Масяня и Манюня, дивно любознательны и предприимчивы. Все в маму. «Это ты еще не видела самоходные машинки, которые у нас тут почту развозят?» – похвасталась я. «Такие хорошенькие грузовички размером с крупную собаку. Едут себе по улицам, песни поют, лампочками моргают». «Ух ты! А грузоподъемность у них какая?» – предсказуемо заинтересовалась подруга. «Этого я не знала, но опять же не усомнилась, что Масяня с Манюней быстро все выяснят. И парклеты тут у вас, и горки для байков и скейтов, и тренажеры уличные, и даже теннисные столы!» – мимоходом восхищалась подруга. А к Новому году будет еще катальная гора и бесплатный каток. Вот это жизнь! Тут я вспомнила, что кому жизнь, а кому и наоборот. И мы не просто с экскурсией по местным достопримечательностям идем, а следуем на место убийства двух человек, дабы внимательно его обозреть. Вон тот жилой комплекс из 4 домов. Я махнула рукой, указывая на нужное здание. В каждом по 1000 квартир. Так что калитки во двор, хоть и не на магнитных замках, почитай, не закрываются. Все время кто-то ходит туда-сюда. И с подъездами та же история. Какой в таком случае смысл закрытой территории и магнитных ключах? Что это дает, кроме увеличения стоимости коммунального обслуживания? Поинтересовалась подруга, дама не жадная, но экономная. Камеры наблюдения есть? А как же, во всех лифтах и на входе в каждый подъезд. Не знаю только, работают ли они. Когда мы тут жили, какие-то веселые ребята имели обыкновение объективы краской из баллончиков забрызгивать. Зачем? Зачем кто-то хулиганит и пакостит? Я пожала плечами. Большой вопрос, на который могут ответить разве что психиатры. Мы подошли к калитке и не задержались ни на секунду, потому что она и вправду работала как вертушка на входе в торговый центр. Кого-то выпуская, а кого-то впуская. Почти так же легко получилось проникнуть в подъезд. Девушка, дожидавшаяся лифта, без всяких просьб с нашей стороны, подошла и открыла нам дверь. «Очень любезно», – негромко ответила Ирка. «И столь же неосторожно. Ну да, что об этом говорить? Какой этаж?» 9-й. Вслед за любезной и неосторожной девушкой мы вошли в кабину. Попутчица наша вышла на 6-м, а мы на 9-м. «Ну вот». Я раскинула руки, как бы представляя подруге сцену действия. Квартира Смурновых за первой тамбурной дверью слева. Она первая по коридору. Направо тоже квартира. Но в этой части этажа я никогда не была. Прямо выход на балкон, с него на лестницу. «Погоди, не чисти». Ирка вытащила из своей торбы небольшой блокнот, пристроила его на ладони левой руки, занесла над клетчатым листом правую с карандашом, огляделась. «Так, площадка у лифта примерно 3 на 6 метров. Я пока приблизительно нарисую». И зачеркала в блокноте. Я дождалась, пока она набросает схематичный план одного помещения и повела ее в следующее. Мы прошлись по коридору до опечатанной двери квартиры Смурновых, царство им небесное. Попутно Ирка подергала металлические дверцы электрощитов и вентиляционную решетку, проверяя, нет ли за ними пустот, подходящих в качестве укрытия. Мы обошли весь этаж, выглянули на балкон, с него сбегали на лестницу, но спускаться по ней не стали, вернулись к лифту. Очень вовремя. Как раз подошла одна из кабинок, та, что поменьше. Ее двери разъехались и... Разогнавшаяся подруга грудью столкнулась в дверях с поспешавшим на выход мужчиной. А грудь у Ирки что надо, высокая и крепкая, ею можно стены ломать. Атакованный этим стенобетонным орудием мужик звучно крякнул, согнулся. Я даже подумала, сейчас упадет, но нет. Товарищ оказался устойчивым и целеустремленным, не задержался даже для того, чтобы наградить обладательницу могучей груди укоризненным или заинтересованным, тут у мужчин, возможно, разные варианты, взглядом. «Прошу прощения!» – виновато выдохнула Ирка в его спину. А я молча подобрала упавший блокнот и за рукав затянула подругу поглубже в кабину. освобождая немного места на случай, если еще кто-то захочет с нами вниз проехаться. На 7-м этаже к нам присоединилась дама с собачкой, на 5-м парень с сумкой доставщика. Ирка, смущенная и пристыженная фиаско с беспричинно атакованным ею мужиком, чуть ли не по стеночке кабины распласталась и даже дышать боялась. Так что доехали мы в тесноте, но не в обиде. «Ну и что же мы выяснили?» – уже во дворе спросила я подругу, желая поскорее вернуть ей обычную бодрую деловитость. «Мы подумаем об этом за... завтра?» – нахмурилась я. Затягивать с расследованием не хотелось. «За кофе с пончиком!» Ирка высмотрела на углу пекарню-кондитерскую и сразу же взяла верный курс. «В Питере пончики называют пышками», – сообщила я, догнав ее уже на входе. «А кофе так и называют? Или его тоже переименовали?» Ворчливо поинтересовалась она. Из порога величественно кивнула девушке за прилавком. «Здравствуйте, милая! Нам с полдюжины пышек и пару чашек черного кофе испить. Уж будьте так любезны!» «Ого!» – хмыкнула я. «Кто-то очень быстро адаптируется в культурной столице!» Мы сели за столик у стеклянной витрины и поглядывали на идущий мимо народ. Уплетали горячие пончики, которые не стали менее вкусными от того, что их окрестили пышками. «Кстати говоря, в шаурме переименование в шаверму на пыльцу не пошло. Какая-то ерунда получилась», – доверительно нашептала мне Ирка. «Я пробовала, это сущая профанация. Представь, они тут шаверму свою жареную картошку кладут». «И еще клюквенный соус к ней предлагают», – кивнула я. Она передернулась. «Бррр! Какая гадость это ваша шаверма с клюквенным соусом!» «Особенности местной кухни», – вздохнула я. «Но давай уже к делу. Итак, ты нарисовала план, и что это нам дает?» Я положила перед подругой блокнот с чертежом и сложила руки, как школьница, дожидаясь ответа. Это дает нам... Что ты мне дала?» Ирка вскинула на меня глаза и постучала ногтем по схеме в блокноте. «Это не я рисовала». «В смысле?» Я подняла брови. «Я же сама видела, как ты черкала в этом блокноте. Хочешь сказать, у меня галлюцинации?» «У тебя не галлюцинации». Подруга сунула руку в карман, извлекла оттуда второй блокнот и положила его рядом с первым. «У тебя чужой блокнот. Такой же, прошу заметить, как мой». Она сравнила одинаковые обложки с логотипом давно прошедшего чемпионата по футболу Евро-2021. «Я свой купила в местном магазине 1000 мелочей. А этот откуда?» «В лифте подобрала». «Я думала, это ты уронила», призналась я. И догадалась. «А это значит того мужика, в которого ты врезалась». «Очень-очень интересно». Подруга открыла чужой блокнот. «Знаешь, что это? Схема двора того дома, где мы только что были». «Она самая», – посмотрев на чертеж, который подруга любезно развернула ко мне, согласилась я. «А на второй странице что?» «По-моему, это кабина лифта», – покрутив рисунок в стиле минимализма так и сяк, предположила подруга. «И вот тут в углу над дверью крестиком камера отмечена». «Как интересно», – повторила я, и мы сцепились многозначительными взглядами. «Выходит, не только мы решили изучить ближние подступы к квартире убиенных Смурновых, но и какой-то подозрительный мужик». «Убийца!» «Ахнула Ирка. Говорят же, что их всегда тянет на место преступления». «Да нет. Убийца рисовал бы план дома и двора в процессе подготовки к преступлению, а не после него», – возразила я. «Может, он до убийства не успел? Теперь-то ему эти схемы зачем?» «А затем что?» Подруга посмотрела на потолок, покусала карандаш и придумала. «Он это себе на память. Будет потом просматривать схемы, фотки, может, еще какие-то сувениры с места преступления. И с удовольствием вспоминать свои кошмарные деяния, смакуя каждую деталь». «Ты думаешь, он маньяк?» – встревожилась я. Эх, не запомнила я, как этот мужик выглядел. «Так посмотри». Ирка резко понизила голос и кивнула на окно витрину. «Вон он, стоит и таращится на нас сквозь стекло. Жуть какая! Совсем маньяки в Питере обнаглели, уже даже не скрываются». «Этот скрылся», – возразила я, поскольку мужик как раз линял, не дав мне его рассмотреть. Зато тот же появился на пороге пышечной. «Какая наглость!» – против воли восхитилась подруга, поскольку направился предположительный маньяк прямиком к нам. И слабо порадовалась. «Хорошо, что пышки бестоловых приборов едят. Расчленить нас ему будет нечем». «Может, он со своими ножами ходит?» – пробормотала я и максимально отодвинулась в угол вместе со стулом. Мужику, на ходу подхватившему стул у соседнего столика, как раз хватило площади, чтобы втиснуть свое посадочное место между нашими. «Елена, Ирина, здравствуйте!» «Что? Мы знакомы?» – шокировалась я. «У меня, конечно, весьма широкий круг знакомств, но я не думала, что в нем присутствуют питерские маньяки». «Я смотрел вашу, Леночка, страничку в соцсети, и вы с Ирочкой там часто вместе». Я нахмурилась. Терпеть не могу, когда малознакомые люди называют меня Леночкой. «А вы, простите?» Ирочка осмелела и наставила на мужика указательный палец, как пистолет. Предполагаемый маньяк не выглядел особо страшным. Белобрысый, голубоглазый, невысокий и худощавый. Он мог бы без грима сниматься в старом советском фильме «Сказка о потерянном времени», где мальчики в одночасье стали старичками. Видимо, привычно пытаясь компенсировать малый рост, мужчина держал спину очень ровно, а голову высоко. «Позвольте представиться. Архипов Вадим Игоревич. Для вас просто Вадик». Он привстал над столом и снова плюхнулся на него. «И чего же вам от нас надо, Вадим Игоревич?» Опасливо поинтересовалась я, не спеша понебратствовать с возможным маньяком. «Ну, во-первых, я попросил бы вернуть мне блокнот. Я не успел еще. А вы, вижу, уже успели». Архипов бесцеремонно развернул к себе Иркин блокнот с детальной схемой 9-го этажа. «Угу-угу. Грамотно выполнено. Вы профессиональный чертежник?» «По первому образованию инженер-строитель», – буркнула Ирка, не смягченная комплиментом. «А вы-то кто?» «Вот, зрите в корень». Странный тип энергично кивнул. «Боюсь, что я, как и вы. Но мы-то точно не маньяки», – не выдержала я. «Да, я вам верю». Архипов приложил руку к сердцу. Вышло это у него изящно. «А вот полицию, мне кажется, терзают смутные сомнения». «Да что же не всех терзают?» – посетовала я. «Полицию?» – повторила Ирка. «Какую еще полицию?» «Ну какую? Обыкновенную, которая расследует двойное убийство граждан, в чьей квартире длительное время проживала ваша подруга», пояснил ей Вадим Игоревич и сочувственно посмотрел на меня. «Ужасно неприятно быть подозреваемыми, правда?» У меня мелькнула догадка. «А вы тоже?» Архипов снова кивнул. «Боюсь, я им даже более подозрителен, чем вы супругом. Видите ли, это я имел несчастье обнаружить трупы». «Да ладно! Это же просто здорово!» Людоедски обрадовала Сирка. «Вот вы нам все об этом и расскажите. Как обнаружили, что обнаружили, когда обнаружили?» «Я расскажу, если вы тоже поделитесь известной вам информацией». Вадим Игоревич снова посмотрел на меня. «Я правильно понимаю, что вы не доверяете официальному расследованию и намерены путаться под ногами у полиции?» Спросила я без тени осуждения, просто интересуясь. «Вы понимаете правильно», подтвердил Архипов. Ирка встала и торжественно объявила. «Добро пожаловать в наш клуб!» «Знаете ли вы, чем помимо великолепной архитектуры, хороший необычен град Петров?» «Я вам скажу, своим отношением ко всяческим безобидным фрикам. При виде странно выглядящего и нетипично ведущего себя человека в культурной столице за телефоном, чтобы снять фрика на камеру и к виску, чтобы покрутить там пальцем, тянутся только люди пришлые, случайные. Те, кто впитал с молоком матери или самостоятельно постиг суровый дзен города на Неве, разве что усмехнутся, хмыкнут, глянут снисходительно, да и пройдут себе мимо, не притормаживая. Поэтому самых разных фриков в Питере немало, и они по-своему украшают городской пейзаж. Две прекрасные дамы и один джентльмен, все трое не юных лет, азартно шушукающиеся за столиком в пышечной и жирными от фирменных изделий пальцами хватающие листы загадочных схем, не привлекли особого внимания публики. Разве что мамаши с детьми на всякий случай отсели от нас подальше, в дальний угол. Безобидные фрики и опасные маньяки вполне могут быть одного поля ягодками. Об этом в Питере тоже знают не понаслышке. Заслушав основного докладчика, мы с Иркой стали задавать ему вопросы. «Как долго вы пробыли в квартире?» – спросила я нашего нового компаньона. «Примерно 10 минут». «За это время убийца мог уйти далеко», – вздохнула подруга. «Даже если он не воспользовался лифтом, где имеется видеокамера, а спустился по лестнице». «Мне кажется, важнее понять, как он пришел», – сказал Архипов. «Смотрите, к моменту моего появления в квартире жертвы уже лежали добросовестно упакованные в пленку на балконе. Но в прихожей еще оставалась лужица, натекшая с хозяйского зонта, пристроенного на вешалке, хотя сам он, я помню, уже просох. Значит, Смурновы пришли примерно за полчаса до меня, так?» «Возможно», – осторожно согласилась Ирка. «Хотя для пущей точности надо провести эксперимент с зонтом. Я никогда не хронометрировала процесс его сушки». «Плюс-минус пара минут не имеет значения», – успокоил ее Архипов. «Выходит, хозяева пришли в квартиру примерно в 11 часов. Разделись, разулись, повесили мокрый зонт и занялись уборкой. А дверь не закрыли, потому что ждали моего появления». «Но вместо вас появился убийца», – подхватила Ирка, округлив глаза. «По которому, надо полагать, не видно было, что он убийца, иначе Смурновы оказали бы сопротивление», – рассудила я. «То есть он не выглядел подозрительно и не пошел на них с порога, выкрикивая угрозы с полным отравой шприцем в высоком замахе над головой». «Да, в помещениях все было в порядке. Даже забытое посреди комнаты ведро с водой, полы они не домыли, осталось неперевернутым», — подтвердил Архипов. «Может, убийца был не один?» — задумалась Ирка. «Иначе как бы он справился сразу с двумя жертвами? С обоих рук вколол ему траву двумя шприцами одновременно?» «Шприц мог быть всего один, и маленький, незаметный. Знаете, бывают мягкие пластиковые тюбики с иголками. Такой можно спрятать между пальцами или в перчатке», – подсказал Архипов. «Я думаю, убийца сначала уколол одного человека, второй этого даже не заметил, а потом занялся следующей жертвой. Думаю, первым был обезврежен мужчина». «Логично, но смотрим сюда». Я потыкала пальцем в план квартиры, который только что нарисовала в соавторстве с Вадимом Игоревичем. «Помещение довольно просторное, одна прихожая 2 на 3 метра». А Смурновы в процессе уборки вряд ли столбами стояли у входной двери. Значит, убийце для контакта с жертвами нужно было преодолеть несколько метров. И что, они замерли при его появлении точно кролики перед удавом? «Я вижу только один вариант», – ответил Архипов, пока Ирка, хмурясь, рассматривала план квартиры, в которой ей, в отличие от нас с Вадимом Петровичем, не довелось побывать. «Смурновы знали убийцу и не имели активных возражений против его появления на своей территории». «А также против рукопожатия и дружеских объятий», – кивнула я. «Тогда все понятно». «Что понятно?» – очнулась моя подруга. «Почему жертвы не сопротивлялись и не орали?» – объяснила я. «Явился кто-то хорошо им знакомый. Возможно, со словами «Ба, сколько зим, сколько лет!» и сразу полез обниматься. Заодно и шприц свой в ход пустил». «Но это значит, они давно не виделись», – подметил Архипов. «Давно относительное понятие», – напомнила я и посмотрела на подругу. «Мы с тобой когда обнимаемся? Если не виделись больше недели, примерно так». «Близкий друг или даже родственник», – сказала Ирка вместо ответа. «Вот кем приходился жертвам их убийца». И она удовлетворенно откинулась на стуле. «Я бы поставил на родственника», – сообщил Архипов. «Просто потому, что он запросто может быть еще и наследником. А в таком случае у нас сразу же появляется мотив преступления». «Родственник кокнул Смурновых, чтобы завладеть каким-то их имуществом», – повторила я. «Да, вполне себе версия. Значит, надо искать убийцу в ближнем круге жертв». «И заодно выяснить, каким таким имуществом владели Смурновы», – подсказал Архипов. «Как будем выяснять?» – я оглядела своих компаньонов. Ирка молча подняла смартфон и одними губами, но очень понятно проартикулировала «Лазарчук». А потом нормальным голосом договорила. «Наш друг-полковник сам обещал нам что-нибудь узнать. Пора истребовать обещанное». На сей раз Серёге позвонила я. И, разумеется, не только не услышала в трубке «Ба, сколько лет, сколько зим», но и вообще никакой радости в голосе. «Я помню о тебе и позвонил бы сам», – буркнул Лазарчук. «В какое-нибудь более подходящее время». «Ты как раз ешь?» – догадалась я. «Тогда приятного аппетита». «Боюсь, обед, приправленный разговором с тобой, не пойдет мне на пользу», – посетовал старый друг. «Диетологи говорят, за едой надо думать о приятном и не отвлекаться на раздражителя». «От раздражителя слышу!» – огрызнулась я, начиная сердиться. «Положи ложку и быстро рассказывай, что узнал. Некогда нам дожидаться, пока ты отобедаешь. У нас тут преступник, совершивший двойное убийство, на воле разгуливает». «Тш!» – зашипела на меня Ирка, взглядом указав на мамаш с детишками в углу зала. «Не пугай народ!» «А что ты от меня хочешь услышать?» – уперся полковник. «Думаешь, коллеги выдали мне тайны следствия? С чего бы? Питер не моя земля!» «Вот!» – назидательно провозгласила Ирка, сунувшись ближе к трубке. «В чем разница между нами и вами? В этом делите, где чья земля, а у нас она вся общая, родная, русская». «Мне прослезиться, устыдиться и растрогаться?» – съязвил Лазарчук. «Не обязательно. Можешь продолжать демонстрировать душевную черствость», – разрешила я. «Просто скажи, что узнал. Ну же, Серега, мы знаем, ты любопытный. Наверняка ведь хоть что-то да выяснил». «Я выяснил главное. Вы можете расслабиться, у местных следаков другой основной подозреваемый. Некий гражданин Архипов. Имя, отчество не знаю. Вадим Игоревич я». С готовностью представился гражданин Архипов. «Блин!» – донеслось из трубки, хотя, возможно, я не дослышала, и это было созвучное непечатное слово. «Уже скооперировались?» «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – объявила Ирка. «Пролетарии всех стран, пролетайте!» – не согласился полковник. «Значит так. Все, что я могу для вас сделать, это дать контакт хорошего человека, который служит под началом моего давнего знакомого. Он кое-чем не обязан, а поэтому принял к сведению мои рекомендации. Пришлось сказать, что вообще-то вы те еще занозы в мягком месте, но польза для дела от общения с вами превышает потенциальный вред для нервной системы». «Как завернул-то?» – восхитилась я. «Короче, ты хочешь сказать, что этот твой хороший человек будет нам помогать?» «Я бы сказал, что это вы будете ему мешать, но не хочу выглядеть как капитан очевидность». «Тем более, что ты не капитан, а полковник», – согласилась я. «Ну так как? Продиктуешь контактик?» «Пришлю смс-кой», – пообещал старый друг и отключился. Через несколько секунд звякнул, приняв сообщение, мой смартфон. «Капитан Чайковский, Валерий Петрович», – прочитала я с экрана. «Как тесен мир!» – восхитилась Ирка. «Телефончик его есть?» «И телефончик, и адресок, и даже электронная почта». Я полезла в сумку. «Он же визитку нам оставил. Вот». «Позвоним или навестим?» – деловито спросила подруга. «Вариант оставим в покое, не рассматривается?» Я глянула на Ирку, потом на Архипова. По выражению лиц поняла, что отныне покой участковому только снится, и развела руками. «Тогда предлагаю нагрянуть без звонка. Ручьевский проспект – это совсем рядом, буквально за углом». «Кто ходит в гости вечеру, тот поступает мудро!» Речитативом проговорила Ирка, на ходу переиначивая песенку Винни-Пуха. «Ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру, на то, но и... Быстро дайте мне рифму к слову «мудро». «Пудра», – подсказала я, поскольку мы как раз проходили мимо магазина косметики. «Еще?» – отмахнулась от моего варианта поэтесса. «Вудра», – предложил Архипов. «Что еще за вудра?» – остановилась подруга. «Не что, а кто? Вудро Вильсон, 28-й президент США». «А он тут при чем? А Винни-Пух при чем?» – вмешалась я, не желая, чтобы новые компаньоны поссорились из-за ерунды какого-то там американского президента. «Я просто складываю новую походную песню». «Давай потом, а? Распутаем дело, сложишь сразу балладу», – попросила я. «Как Лютик?» – заинтересовался Архипов. «Тоже фанат сериала «Ведьмак»?» Ирка посмотрела на него с новым интересом. «Просто у нас в офисе поговорить особо не с кем. Одни кодеры. Так я частенько телек смотрю». Наш новый товарищ слегка засмущался. «Сериалы там. Документалку про природу. И жизнь замечательных людей». Я поняла, что эти двое найдут общий язык. Ирка тоже благодарный зритель. А я на телевидении работала много лет. Знаю всю его изнанку. И по эту сторону экрана ничего интересного для себя давно не нахожу. «Давайте потом про сериалы», – снова попросила я уже досадливо. «Мы пришли. Где-то здесь наш Чайковский гнездится». «Где?» – оглядела Сирка. Перед нами высились поросшие бурьяном холмы, по которым велась кривая тропка. Сквозь щетину сухих стеблей пробивался призрачный зеленый свет нечитаемой вывески. А выше до самого неба тянулся однообразный, как шахматная доска, фасад многоэтажки. Линии, соответствующие подъездам, были отчетливо обозначены горящими огнями. Но окон светилось мало, хотя день выдался пасмурный и уже перевалил за 3 часа. По меркам зимнего Питера близился вечер. Я поднялась на холм и помахала рукой компаньонам. «Смелее! Тут есть цивилизация!» Цивилизация в только что сданном, но почти незаселенном доме на данный момент была представлена преимущественно торговыми заведениями на первом этаже. Потусторонний зеленый свет, кстати говоря, источала вывеска забегаловки с претенциозным названием «Мир шавермы». Я заглянула в этот мир, он не показался мне прекрасным и, не отпуская ручку двери, спросила с порога. «Здрасте, не подскажете, где тут участковый?» «С другой стороны, в Гиде Вальдберрис». Не удивившись вопросу, ответила из-за прилавка женщина в платке и платье в пол. Мысленно подивившись тому, что безупречно правильно эта дама произнесла только трудное название интернет-магазина, я сказала «Спасибо» и прикрыла дверь. Ирка и Архипов уже заинтересованно сопели у меня за спиной. Я жестом пригласила их следовать за мной. Резво обошла дом и со стороны двора обнаружила искомое участковое отделение полиции. В отличие от других помещений, оно не было оснащено зазывной сияющей вывеской. На стене имелась только скромная табличка с указанием приемных часов. Тем не менее, наплыв граждан был такой, что мир шавермы мог только позавидовать. У двери стояла очередь 10 смуглолицых черноволосых мужчин, показавшихся мне похожими, как братья. 10 из ларца одинаковых с лица», – пробормотал Архипов, привлекая к нам внимание. «Здравствуйте», – вежливо кивнул мне один из брюнетов. «Здравствуйте», – вежливо ответила я. А Ирка, повернувшись к Архипову, зашептала. «Послушайте, Вадим, вам придется подождать тут. Но вы не заскучаете, смотрите, тут целая компания мужиков». «Но почему?» «Да потому что наш друг-полковник отрекомендовал коллегам только нас с подругой. За вас он не ручался. Поэтому будет лучше, если мы с Ленкой пойдем вдвоем», – объяснила Ирка. Тут дверь открылась, и из нее был аккуратно выставлен за порог еще один невысокий чернявый молодец. Уже знакомый нам по предыдущей встрече участковый, утвердив брюнета на ступеньке, выпустил его локоть и оглядел собравшихся у крыльца. Хмурый взгляд Чайковского скользнул по однотипным смуглым лицам и будто споткнулся на физиономии моей белолицей голубоглазой подруги. Я вскинула руку и помахала. «Валерий Петрович, добрый день!» «Кому как?» – вздохнул участковый и отвернулся, но тоже махнул. «Заходите!» Брюнеты безропотно расступились, пропуская нас, и мы с подругой поднялись на крыльцо. Чайковский любезно придержал дверь, и мы вошли в его обитель. «Мда!» – протянула Ирка, едва оглядевшись. «Это скромность или аскеза?» «Это стандартная квартира в предчистовой отделке», – ответила я, узнав до боли знакомый интерьер. Бетонный пол, белая отштукатуренная стена, серый пятнистый потолок со свисающей с него одинокой лампочкой на шнуре. И посочувствовала хозяину. «Что ж вам даже простенький ремонтик не сделали?» «Некогда было, тут давно участкового ждали». Хрустя бетонным крошевом под ногами, Чайковский прошел в угол, занятый письменным столом, и устроился за ним. «Район растет, как на дрожжах. Надо новые участки открывать, а у нас людей не хватает». «В таких условиях верными помощниками нашей полиции могут стать добрые граждане», объявила Ирка и приосанилась, давая понять, что речь о нас с ней, однозначно. Валерий Петрович, своему счастью, почему-то не возрадовался. «Наслышан, да», обронил он со вздохом и кивком указал на ряд стульев у стены. «Тогда не будем ходить вокруг да около. Я сразу взяла быка за рога. Мы пришли разузнать об убитых Смурновых. Что это были за люди, как жили, чем занимались? Особенно нас интересуют их близкие родственники», – вставила Ирка. «Вы же понимаете, что расследование тяжких преступлений не входит в мои обязанности?» – хмуро поглядел на нас участковый. «В наши тоже», – не стушевалась моя подруга. «Это у нас с вами общее. Мы и не спрашиваем про расследование», – я успокаивающе улыбнулась. «Нам бы о людях узнать, а собрать информацию о гражданах, проживающих на участке, это же в ваших обязанностях, верно?» «Да, к сожалению», – признал Чайковский и посмотрел в окно, за которым видны были черноволосые макушки ожидающих приема. «А ее попробуй собери. Видели этих из бывших братских республик? Живут все в одной трешке, в каждой комнате по два ряда двухъярусных кроватей. Кто кому кем приходится, не поймешь. Документы показывают то ли свои, то ли чужие, не разберешь. Вроде лицо похожее на фото в паспорте, но они же все как близнецы-братья». «Хотите совет?» Я приподнялась на стуле, тоже глянула в окно и снова села. «Информационный бартер. Баш на баш. Эти ребята занимаются ремонтом, у них есть старший. Его зовут Шерзот. Фамилию не помню. Мужчина в темно-красной куртке, вы с ним свои вопросы и решайте». «Откуда вы знаете?» Во взгляде участкового удивление смешалось с уважением. Я закрепила успех. «Третий месяц тут живу. Смотрю, слушаю, на ус мотаю». «Бесценный кадр для вас, товарищ капитан!» Ирка подпихнула меня локтем и тут же вернулась к теме. «Так что насчет Смурновых-то?» «Да ничего особенного», – немного промолчав, неохотно заговорил Чайковский. «Женаты были 2 года, жили в маленькой съемной студии, а просторную однушку мужа сдавали. Кирилл Егорович кофейный ларек у метро держал, так себе бизнес был, едва окупался. Александра Ивановна ноготочки на дому делала и квартирантов заселяла-выселяла. У мужа родня далеко, где-то в Пермской области. У жены никого, сирота. И зачем кому-то понадобилось их убивать, да еще так затейливо, непонятно». Я покосилась на вытянувшееся Иркино лицо. «Они не очень-то приятные люди были, эти Кирилл и Александра. Может, поссорились с кем? Нажили себе врагов?» «Вас, например», – с готовностью кивнул участковый. «Мы разве враги? Максимум недоброжелатели», – не согласилась я. «А вот в соседней квартире бордель. Вы не знали? Потенциальный рассадник криминала. Может, Смурновы тамошним хозяевам и завсегдатаям помешали?» «Проверю. За информацию спасибо». Чайковский прихлопнул ладонями по столу и встал. Я поняла, что нам недвусмысленно предложено удалиться, и тоже поднялась. «И это все?» Ирка уходить не хотела. «Хотя бы паспортные данные их дайте». «Не надо». Я потянула подругу со стула и кивнула участковому. «Спасибо, до свидания». «До новых встреч!» С вызовом добавила Ирка. Мы вышли за дверь, спустились с крыльца. Я оглянулась и, не увидев в окне наблюдающего за нами участкового, сказала. «Совсем забыла сказать тебе, я же сохранила договор, который мы подписали при заселении, а там указаны все паспортные данные хозяйки, Александры Смурновой». «Так с этого и надо было начинать!» – вскинулась подруга. «С чего?» – к нам подошел заждавшийся Архипов. «С чего нам надо было начинать? Расскажите, что вы узнали!» Я молча вытянула из кармана смартфон, запустила нужное приложение. «Вот, слушайте». «Ты включала диктофон?» – восхитилась подруга. Старая добрая журналистская привычка. Мы постояли за углом, дожидаясь, пока Архипов послушает недолгий разговор с участковым. Потом Ирка глянула на часы и сказала. «Предлагаю на сегодня закончить. Меня кот ждет с утра некормленный». «Расходимся», — согласилась я. «Думаем, что делать дальше, и созваниваемся. Вадим, диктуйте ваш номер». Мы с Архиповым обменялись телефонами и поставили наше частное расследование на паузу.